Глава 13. Даррен. Лера мирно спала на медвежьей шкуре, подложив под бледную щеку тонкую ладонь, и хмурилась. Сновидение было неприятным, даже страшным, но будить я ее не стал. Ей нужно пережить все то, что легло на ее хрупкие плечи. Ночь в туманном лесу, нечисть, охотящийся темный и нежеланный брак с тем, кого она совершенно не знает, а сердце все еще принадлежит другому, тому, кого уже нет, кто навсегда останется в светлой душе. Я знал, что она мне сегодня ничего не сможет ответить, знал, как резко звучат мои слова для нее и как этой несчастной девушке сейчас тяжело, но наша свадьба неминуема, и слишком мало осталось времени, чтобы она могла привыкнуть, залечить свои раны и дать шанс самой себе на счастье. Поэтому пришлось подтолкнуть ее, заставить думать о том, что ждет совсем скоро, о том, что я стану ее мужем. Это поспособствует более быстрому процессу перестройки к новым обстоятельствам, заставит смотреть на меня несколько иначе и забывать о тех ужасах, что пришлось пережить в ночь нападения. «Командующий!» В пещеру влетел один из стражей, что нес свой пост на улице. Взволнованный, раскрасневшийся. Он старался говорить тихо, но Лера все равно едва не проснулась от грубого баса. «Там? Что там?» Поднимаясь с места, спросил, уже анализируя, что могло произойти и какие у нас появились проблемы. «Граф, он, в общем, вам нужно к нему». Замялся, подбирая слова стражник. «Бронз, он в порядке?» И сорвался с места, не дожидаясь ответа. Что могло произойти? Дождь ударил в лицо, как только я выбежал наружу и не сразу смог увидеть стоящего вдали друга. Через мгновение я оказался рядом с Бронзом. Он стоял спиной, вытянув руки вперед, и что-то тихо шептал. «Бронз?» Позвал его, но он не отреагировал, и я медленно начал его обходить, чтобы увидеть лицо и понять, зачем он рассматривает свои руки. «Нет, нет», — продолжал шептать он. Как только я увидел его кожу на запястьях, сердце болезненно сжалось за друга. Там проявлялся его родовой узор, а это значит... «Его больше нет». Посмотрев на меня, Бронз едва не завыл. «Его нет! Он...» «Тише, друг!» — резко сделал шаг вперед и обнял его. «Мне ужасно жаль. Держись!» «Его не стало, и меня не было рядом! Я не успел, Рен, я не успел!» В его голосе было столько боли, столько сожаления, столько вины. «Он знал, что ты достанешь попаданку и спасешься. Знал. Он никогда в тебе не сомневался. Но я все равно не успел!» Ему оставалось только верить. И меня не было рядом с ним, когда он умирал. Отец. Бронз опустил голову мне на плечо и тихо завыл, не в силах сдержать эту боль потери любимого отца. Они были близки. Бронз был гордостью семьи, надеждой отца и наследником великого рода. Теперь забота о матери и младших сестрах легла на его плечи, как и Яна, как и все графство. Огромным, тяжелым грузом. Его отец был болен. Последний год выдался очень тяжелым. Граф Даурти последние месяцы уже не вставал с постели. Лекари не могли ему помочь. Даже самые лучшие, вызванные из столицы, да даже личный королевский, которого я направил, не сумел ничего сделать, кроме того, чтобы облегчить боль старику. Его смерть была вопросом времени, но друг надеялся, что успеет. Успеет провести с ним еще время, успеет попрощаться и показать свою будущую жену и спасение Бронза в одном лице. Но жизнь распорядилась иначе. И теперь другу нужно это пережить, преодолеть эту боль. «А-а-а-а!» Застонал он и рухнул на колени. Запястья Бронза засветились тьмой. Проявлялись последние штрихи узора рода Даурти, передавая родовую магию преемнику, напитывая его силой. Помню, как я принимал точно так же силу рода, катаясь по земле от разрывающей боли. Даурти слабее моего рода, и боли будет меньше, но она будет. И будет сильной. Минута, и Бронз закричал. Тьма окутала его, принимая своего хозяина. Стражники переполошились, из пещеры выскочили девушки, с испугом глядя на нас. Они хотели подбежать, но стража не пустила, оставляя попаданок внутри и объясняя, что происходит. Яна еще несколько раз попыталась прорваться, но безуспешно. А Бронз все кричал и кричал, и лишь раскаты грома заглушали душераздирающие крики боли. «А-а-а-а!» — прокричал он последний раз и рухнул на мокрую землю. Узоры полностью проявились, сила впиталась, и теперь уходила боль. Я дождался, когда свечение тьмы почти исчезнет, и поднял Бронса с земли. Подхватил его под плечо и поволок едва передвигающего ногами друга к пещере. «Боже, Бронс!» — бросилась к нам Яна, как только мы подошли к пещере. «Бронс, ты... Какой ужас!» Девушка подхватила его под второе плечо, не слушая стражников, которые просили не вмешиваться, и помогла дотащить мне его до ближайшей шкуры на каменном полу. «Бронс, ты меня слышишь, Бронс!» Испуганно позвала Яна, приняв мокрую тряпку от стражника и вытирая текшую из носа струйку крови. «Бронс! Бронс!» «Все хорошо», — на грани слышимости ответил он и потерял сознание. «Боже, Бронс! Бронс! Рен, сделай что-нибудь!» — закричала девушка. «Ничего не надо делать, Яна», — положил ладонь на маленькое плечо девушки, поддерживая ее. «Ему сейчас нужен сон. Вмешиваться нельзя. Завтра ему будет намного лучше. Пусть поспит». «Точно будет лучше, и ничего сейчас делать не надо?» С надеждой посмотрела она на меня. «Да, точно. Ему нужен отдых. Он принял силу рода. Это всегда тяжело. В нашем королевстве она передается так». «В вашем королевстве?» — с непониманием переспросила она, не сводя с меня испуганного взгляда. «Давай помогу», — поднося чашку с водой, предложила Лера и присела рядом с Яной. Та посмотрела на нее и кивнула. Больше я мешать им не стал и вышел наружу. Мне нужна была минутка принять это, принять смерть отца Бронса и новое положение дел. Графство завтра узнает о смерти своего графа, и начнутся волнения. Они не знают, жив ли Бронс и смог ли он найти свою попаданку, что спасет его от проклятия. Значит, нам нужно как можно скорее попасть в графство и Бронсу выступить перед народом, приняв свой новый титул. Я же послужу поддержкой другу, и мое присутствие поможет снять напряжение народа, успокоить особо ретивых и жаждущих смерти Бронса. Теперь друг стал сильнее, и его сложнее будет победить на вызове за попаданку. Больше половины желающих не решится на этот шаг, оценивая силу графа Даурти. Но все же некоторые найдутся, а значит, Бронс должен быть готов. Сейчас он раздавлен потерей любимого отца, и этим захотят воспользоваться. Я должен быть рядом, и нужно поговорить с Яной. Она сейчас может помочь ему, поддержать его. И я рад, что он нашел именно эту девушку, которой он действительно сильно понравился. И у них есть шанс на счастье, взаимопонимание и поддержку. Рад, что в Туманном лесу все сложилось именно так, что я нашел вторую попаданку и сумел спасти ее. Сидя у костра, я наблюдал за танцем языков пламени и анализировал разные варианты развития событий и пути решений возможных проблем. Этому меня научил отец еще в детстве. Помню, как он раз из раза говорил, что нужно быть готовым ко всему, даже к самым маловероятным или полностью невероятным вариантам событий. Нужно быть готовым, просчитывать их и находить решения с наименьшими потерями. Конечно, полностью все рассчитать невозможно. Что-то периодически происходит, что разбивает эти расчеты, и приходится импровизировать, придумывать что-то новое. Но когда есть множество вариантов и, так скажем, заготовок, то это дает шанс маневрировать. «Ты как?» — присаживаясь рядом на нагретую от костра шкуру, спросила Лера. Она выглядела уставшей, измотанной, под глазами залегли тени, а светлая кожа стала совсем бледной, сравнявшись оттенком со свежевыпавшим снегом. «Нормально, а ты? Тебе бы поспать». Достав вторую кружку, налил в нее горячий отвар из лечебных трав и протянул девушке. «Да, надо поспать. Яна успокоится и ляжем». Она сделала первый глоток и довольно зажмурилась. «А этот отвар вкусный. Спасибо». «Один из стражей нашел рядом горные ягоды. Они очень сладкие и придают такое приятное послевкусие». «Яна?» Я обернулся посмотреть на сидящую рядом со спящим другом девушку. Заботится о Бронсе и очень сильно волнуется. «Знаешь, это даже удивительно, что они так сблизились за столь короткий срок. Словно знают друг друга уже очень давно». Задумчиво проговорила Лера и сделала очередной глоток. На щеках начал проявляться легкий румянец, делая вид девушки менее болезненным. «Завтра снимем бинты, и все станет намного лучше». «Я очень рад за друга». На губах сама собой появилась улыбка. «Рад, что рядом с ним именно Яна. Она сейчас ему очень нужна». «Мне очень жаль, что Бронс потерял отца и не успел с ним проститься». Голос ее стал низким, едва слышимым. «Они были близки?» «Да, очень даже». Посмотрев на пляшущие огни в костре, тяжело вздохнул и сказал: «Сейчас ситуация обострена в графстве Бронса. Завтра мы отправимся туда, чтобы поддержать его, помочь уладить возникшие проблемы и проводить последний путь его отца. Это может занять несколько дней. Мне жаль, что все сложилось именно так, но тебя одну я не отпущу в мое имение. Тебе придется поехать со мной». «Я бы и не хотела ехать одна в твое имение». Слабо улыбнулась попаданка и, взяв палку, что лежала возле костра, пододвинула ею полено, отчего вниз посыпались огненные искры. «И Бронса нужно поддержать. Да и я не будет легче, если сейчас возле нее хотя бы пару дней будут знакомые лица». «Да, согласен». Слабо улыбнулся и долил Лере отвара. «Можно к вам?» — тихо спросила Яна и села возле Леры. Я достал еще одну кружку, налил отвар и протянул второй попаданке. «Вкусно!» — отметила она, сделав первый глоток. «Завтра с Бронсом точно все будет в порядке?» «Он сейчас восстанавливается, магия осваивается, приживается. Самое тяжелое позади. Он справился с силой, смог ее принять и обуздать». «А что было бы, если бы он не смог?» — немного испуганно спросила Яна, прижав к себе горячую кружку. «Он не выжил бы», — тихо ответил, и в ответ раздался сдавленный стон. «Как же все тяжело, сложно и страшно!» — вздохнула Яна и залпом допила горячий отвар, даже не поморщившись. «Магия требует жертв», — ответил и посмотрел на Яну. «Тебе нужно поддержать его. Ты ему очень нравишься. И это сейчас на руку в данной ситуации». «Я понимаю», — глухо ответила девушка, опустив взгляд. «Я очень переживаю за Бронса и сделаю все, что от меня требуется, в благодарность за то, что он сделал для меня». «Спасибо». С облегчением выдохнул и бросил тревожный взгляд на спящего друга. «Пора спать. Завтра ранний подъем. Вам что-то еще нужно сегодня?» Девушки переглянулись и отрицательно покачали головами. Яна пожелала лечь на отдельной шкуре рядом с Бронсом, чтобы, если он проснется и что-то потребуется, она могла помочь. Пришлось немного пододвинуть спальные места, и получилось так, что мы с Лерой тоже оказались совсем рядом. Когда ложились, она немного застеснялась, но постаралась сделать вид, что это не так. Я же не стал ничем более ее смущать, и как только лег, сразу погрузился в сон.